сумму сделки – 100 миллионов долларов. Где теперь поставят памятник, не уточняется. В Москве этой ночью от 6 до 8, завтра днем от 8 до 10 – дожди. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». Вас не готовили никак к этой передаче, не объясняли, что... Нет. Это бокс такой. Ну, то есть это... Вы смотрели когда-нибудь «Акулу пера» в... на старом ТВ, когда приходят музыканты к капиталистам деловой? «Акулу пера» еще... Правда, я тоже не смотрел. Не, я не то чтобы сравниваю себя с теми, кто вел «Акулу пера», потому что там были мастера, а мы-то так. Салаги. Вот. Хорошее начало. Просто по манере это что-то близко. Ну, то, во всяком случае, к чему да я подстроюсь, стремился. Я быстро приспосабливаюсь, так что. Ой, спасибо. Мне. То есть у меня сколько? Он 4 теплый, получается. Она теплая, тебе нормально. Спасибо. А, это твоя. У меня просто и чай, и своя водичка. Все супер. А, что-то кто-то просит. Забыл. Часов и 5 минут в Москве, программа «Эй-Тим». Внимание, не «Интима», «Эй-Тим» никуда не делась с волн «Эхо Москвы», несмотря на то, что выборы уже прошли. Алексей Осин, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Дурново. С большим удовольствием представляю нашего гостя сегодняшнего, Вячеслав Мальцев, саратовский политик, второй номер в списке партии «Парнас». Добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню, ты сразу что... обидел, саратовский политик? Да, да, да. А что, что? Ну что же саратовский, что это какой-то провинциальный там? Федерального списка «Парнас» не может быть саратовским политиком. Извиняюсь, политик. Нет, не саратовский политик, не второй номер списка партии, шучу. Я напомню только, что +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений, можете прислать нам вопрос. Также можете воспользоваться аккаунтом «Вызван» в Твиттере для тех же нужд. Если удастся нам, мы какие-нибудь из вопросов зададим. Вячеслав Вячеславович, я вот знаете, чего понять не могу? Вот вы говорили, я вам верил, что вот будут выборы, за вами пойдут миллионы. Почему получилось всего 0,7%, причем отнюдь не от всех, да, от 46%. Почему получилось? Где миллионы? Надо у Володи спросить. У Володи или Володина? Какого Володи? Да, у Путина. Вот почему так получилось? Танки едут на Багдад, значит, Путин виноват? Я бы сказал, что да. Ага. Мы можем привести пример, например, нескольких участков в городе Энгельсе. Но там исторически плохо голосовали, всегда очень плохо. Я помню, в 94-м году, когда подъем был, и я шел депутатом и выиграл, кстати, выборы, то последние два часа решался вопрос со всеми кандидатами. Давайте набросаем хоть сколько сколько-нибудь, потому что не хватает до 25%. Я тогда голосовал 25%. Сейчас проголосовало 6%. То есть на некоторых участках, вот, например, номер участка не помню, но он есть протокол, проголосовал из 2000 человек 126. Но это прекрасный 700 город. Набросали, это совершенно четко. И проголосовало 5-6%, а оказалось, что в Энгельсе 72 проголосовало. И по многим регионам России то же самое. То есть вы думаете, была высокая явка, что ли? Вот в Москве была низкая, в Питере, да, и там была низкая явка, там просто набросали. Вячеслав, что вам дает основание все-таки себя называть федеральным политиком, а не саратовским? Второе место после Касьянова. Ну и что? Ну вот опять же, возвращаясь к самому началу программы, мы еще недалеко ушли, сколько получил Парнас. Касьянова после этих выборов тяжело назвать федеральным политиком. Да, партия зарегистрирована, да, у нее есть отделение почти по всей России. Ну и что? А результат такой? То есть такой? Парнас проиграл, на ваш взгляд, да? Конечно, проиграл. Ну, если Парнас проиграл, то я не был бы в этой студии. С проигравшими никто не общается. Подождите, проигравшие никому не 0,7% нужны. 0,7% это победа? Ну, во-первых, было не 0,7%. Подсчитать достаточно сложно. Я думаю, что при 20% явке максимальной по всей России у Парнаса были реальные проценты. Гораздо больше 5%. Низкая явка – это ваше преимущество, а не преимущество власти. Это, это способность мобилизовать свое. А мы мобилизовали. Если бы никто не набросал. Ну, откройте интернет и посмотрите, сколько засовывают туда. Вас засудили, я правильно? Понимаю. В смысле, засудили? Ну, у вас украли голоса. Не дали пенальти при счете 0-5 на вашу пользу. Видимо, я когда шел на выборы, я сразу же объяснял, что, ну, я не дурак и понимаю, что цифры нарисуют любые, какие захотят. Зачем шли? Как зачем? Мне нужен был вот именно то, что сейчас Касьянов. Есть. Мне не нужны проценты. Касьянов, ну, вообще ваши идеалы. Мне не 30, не 50. Вот мне бы сказали, вот вам 50% в Думе. Мне не нужна Дума. А что, вам и нам не нужна 7? Дума. Нам нужна смена режима политического, вот этого негодячего на территории Российской Федерации. При помощи Государственной Думы это не решается. Поймите это правильно. Это решается при помощи 0,7%. Нет, это решается при помощи агитации и пропаганды. И других методов политической борьбы. В рамках кампании вот этой вот перед выборами в Госдуму вы много наагитировали? Вы свою популярность 0,7% наагитировали. Очень, конечно, смешно, но вы же понимаете, что там не было 0,7%. Там одних фанатов Мальцева был гораздо больше. Где же они? Их голоса украли. То есть вы открываете интернет и смотрите, как туда, там в урны закидывают пачки. И вы мне говорите, это были честные выборы, ты мы получил вам ничего не 5% с популярностью Мальцева. Вы на нас не нападайте, мы вам ничего не говорим. Нет, мы говорим именно то, что это есть сейчас. Мы понять не можем. Мы понять не можем одно из двух. Либо вас засудили, и тогда я не понимаю, почему вы не жалуетесь в ЦИК, либо вы не смогли убедить своего избирателя пойти на выборы. И тогда это провал. Простите. Потому что у вас, может быть, миллионы фанатов, но если они не придут голосовать, то ваши миллионы... Мало того, что они пришли голосовать, они еще привели с собой людей. Более того, они сфотографировали свои бюллетени, сфотографировали себя перед избирательными участками. Вы можете это все посмотреть. То есть у нас все запротоколировано, как говорят, у нас все ходы записаны. А что дальше? Ну что дальше? Вы серьезно думаете, хорошо, что Мальцев пойдет в суды, что ли? А что будет Мальцев делать? Ничего, Мальцев тоже, что и делал раньше. Саратов, то есть заниматься агитацией, пропагандой. То есть сфотографированные протоколы вы будете просто хранить дома. А зачем? По поводу того, что делать, там дома. Это отдельный вопрос, очень интересный. Скажите, пожалуйста, как вы определяете свою аудиторию? Вот на что вы ориентируетесь? Почему вы говорите, что за вами миллионы? На основании каких данных, наблюдений? На что вы смотрите? Ну, давайте посмотрим. Сколько просмотров имеет программа «Артподготовка». Около 100 тысяч выпуск, насколько я знаю. Да. Но вы, если обращаете внимание, там нет лицензии, да? А «Зеркала» сколько имеет просмотров? Я вам только скажу, что я немножко слежу за видеоблогерами, и цифра в 100 тысяч за выпуск – это не самая большая цифра. Да, но у этих видеоблогеров закрытая лицензия, а у меня открытая. То есть любой может взять мой контент и развести у себя. Я смотрел, да. Очень большие цифры, но серьезные. Слушайте, подросток 600 тысяч подросток и Уангай публикует видео, которое смотрит по 5 миллионов за выпуск. Игровые видео, если я раздену голову и прыгну с крана, посмотрит, может, миллиард. И это и не дает ему основания утверждать, что у него многомиллионная, потому что его поддерживает вся Россия, понимаете? Его мало кто знает. Так, вас учили абсолютно всех одинаково. Вам говорили, что вот видеокамера, направленная на человека, может привлекать внимание, в течение, 40 секунд. А дальше должен быть экшен какой-то. Правильно, да? Согласен. Дальше неинтересно. Да? Вот я веду программу час 40 каждый день. Каждый день час 40. У меня только в моей программе 150-120 тысяч просмотров это ежедневно. По сравнению ежедневно. С аудиторией. Назовите мне любого подростка, который час 40 в эфире развлекает публику, показывает что угодно. Это большая разница. Это громадная разница. Еще вы решили, что это ваш электорат. Я тоже могу посмотреть ваш канал. Случайно попасть. Ну, почему? То есть это случайное попадание. Среднее время 40 минут. Ну а почему вы думаете, что все упертые? Одни за щеком Москвы, вот с белыми глазами. Потому что я объехал всю Россию, взял машинку, такую, дом на колесах. Объехал всю Россию и имел большие встречи, гораздо больше, чем собираются Заново, Жириновский дорогой, и так далее. Дорогой Вячеслав, но вы же не смогли это конвертировать, вот опять же, в голоса. В смысле? Ну сколько? Опять, мы возвращаемся. Парнас. Мальцев, второй номер. Результат. Вы думаете, 7. Я хотел выборы, что ли, выиграть? Но зачем я вы сейчас? А зачем вы на них шли, если вы не хотели их выиграть? Мне нужны были средства массовой информации, в том числе и вы. Мне нужно было центральное телевидение. Я его получил. То есть, смотрите, значит, Михаил Михайлович Касьянов вам верил, думал, что с вашей помощью Михаил Михайлович Касьянов все прекрасно знал. Вот как сказал Белковский, очень хорошо он сказал, что Парнас несли на кладбище, а теперь, и не без помощи Мальцева, как, конечно, процессию пришлось развернуть. А вы как граф Дракула вскочили вот из гроба и, значит, продолжили всех кусать? Я не граф Дракула, имелся в виду Парнас. Ну, правильно, вот Парнас несут на кладбище, из гроба выскакивают. Вячеслав Мальцев с вырастающими зубами бежит терзать Путина. Вячеслав Вячеславович, мы будем так считать. Хорошо, очень хороший образ. Мы, в принципе, поняли, на что вы ориентируетесь, я имею в виду при подсчете аудитории, но вы говорите, что одно из главных достоинств, по-моему, власти, да, единственная добродетель власти, и вы это говорите неоднократно, ее сменяемость, да. единственная добродетель. Складывается ощущение, что у вас... Если вы делаете это единственной добродетелью власти, то у вас абсолютно нет понимания, что такое власть. Да, странно как-то. Вот вы в сколько лет были во власти? Кажется, столько же, сколько и вы. Нет. Я знаю, у вас три думы областные, зампредседатели думы. Я это все, мы готовились к передаче. Очень хорошо. А проблема в том, что сама по себе сменяемость власти – это не всегда добродетель. Ну, как мы выясняем. Ну, например, на примере Украины. Конечно, власть меняется регулярно. В конечном итоге это добродетель, именно сменяемость. А не добродетель, не сменяемость. Но, может быть, у вас какая-то все-таки будет, не знаю, что надо делать для того, чтобы пенсионеры получали высокую пенсию. Не красть, очень просто. Очень просто. Не воровать, не возить собачек. А деньги где зарабатывать? А денег достаточно. Представляете, вот если по 9 миллиардов у мента не будет там где-то в заначке, то, наверное, эти деньги очень легко пустить в экономику через увеличение пособий. Вот мне один известный экономист... Цены вырастут тогда. С какой стати? Ну, инфляция. Да почему же? Ну, потому что а денег почему много, же они? А товар... Так эти деньги не напечатаны. Ну, вот вы плохо экономику знаете. Нет, если бы эти деньги напечатать, так тогда да. А эти деньги не напечатаны. Это деньги, которые украдены, которые кровь. Вот насчет вампиров. Это не я вампир, а те, кто высасывает из нашего государства кровь. Не-не-не, подождите, серьезно. Одно дело, если деньги пустить на развитие экономики, другое дело, если деньги просто раздать. Вот если деньги просто раздать, почему это совершенно... Ну, а почему тогда говорил, что деньги надо разбрасывать? Потому что у них другая вообще экономическая система, другая ситуация с экономикой. Товаров станет мало, и цены повысятся. И это элементарно, в этой экономической системе, почему товары станет мало. Объясняю. Их, вот да, есть товаров на 100 да. рублей. Вы раздали еще их на 50. Их привезут на 200, на миллиард привезут, на 200 миллиардов. Так цены-то все равно вырастут. А деньги-то откуда? Деньги с проданных нефти и газа. Проданы они за доллары. Вопрос. За доллары. И эти нефти и доллары уворовываются на собачек. Ну, раздайте бабушкам и дедушкам. Они купят эти товары, не будет никакой инфляции. Чего вы голову композируете? Цены повысят. Всем? Не повысятся цены. Это ложь. Слово против слова. Вячеслав Вячеславович, можете мне объяснить, наверное, человеку очень наивному, вот насчет не красть. Смотрите, у нас при Иване Калите воровали, при Петре Великом воровали, при Александре II воровали, при Ленине, при Сталине, при Брежневе и сейчас. Как вы собираетесь Вы как фунт рассуждать, помните? Говорит, я и при... Да, сидел и при этом... Николай Кровавым сидел и так далее. Как вы собираетесь добиться того, чтобы не воровали? Абсолютная открытость, во-первых, должна быть. Во-вторых... Декларации, когда... Нет, ну нафиг, какие декларации? Когда мы говорим о сменяемости власти, мы имеем в виду, что каждый чиновник должен избираться на один только срок. Один это срок. Прекрасно, я абсолютно поддерживаю. Работать он должен каким образом? У него должна висеть видеокамера на рабочем месте. У него должен стоять вот такой микрофончик, может быть, даже еще и мощнее. И сотрудник все, ФСБ за ним должен наблюдать. ФСБ отдельно, не должно быть вообще. Вообще не должно быть. ФСБ как орган, и он это злая организация. А зачем ему тогда камера? Кто будет за ним? Кто будет смотреть? Подождите, а кто будет смотреть эти записи с микрофона? Очень много людей, которые с удовольствием будут смотреть. Видеоблогеры, я не сказал, видимо. Да, в том числе, конечно. Народная демократия. Нет, ну вот видеоблогер, вы, например, посмотрели такое видео дальше. Да, а куда вы понесли это видео? И будут органы прокуратуры. А, все-таки наверное. Будут органы. Конечно. Ну, спасибо. То есть, будет человек, который за ним будет следить. Все равно будет следить. Кто-то. Кто будет следить? Никто ну, будет. Вот будет кого? Человек, вот вы будете следить, он будет следить. Я работаю. Найдется огромное количество людей. Хотите, я вам объясню, почему это нет, не будет? Хотите, назовите прокуратуру. Потому что неинтересно смотреть, как человек сидит в кабинете сутками. Абсолютно. Но почему же интересно, как я работаю людям смотреть, а? Ну, потому что вы не молча сидите, вы и это будет интересно. Как, да, почему Навальному интересно раскапывать какие-то там вещи? Но он же не сидит, не смотрит, нет, как человек. Масса людей будет сидеть вас. И смотреть, я вас тоже уверяю. Ну, хорошо. А особенно если чиновник будет работать в облаке, и мы сразу будем видеть, чем он занимается. Вы нам предлагаете 84-й год Орвелла, да? Ну, почему же? Ну, да, каждый может посмотреть. Старшего брата на я человека. Не хотел бы видеть. Я не говорю, причем вот, на человека, смотрите. Не на человека. Человека, на чиновника, который работает, самый. Который работающий в обе стороны. Неправда, неправда. Это у нас удивительная вещь. То есть государство хочет следить за каждым из нас, а оно не должно. А мы должны следить за государством, но оказывается это 84-й год. Вы о чем говорите? Вы думаете? Вы посмотрите, мы говорим о том, что государство – это злая собака, которую надо посадить на цепь, которой, если мы ее не посадим на цепь, она будет кусать народ. Либо народ следит за своим государством, либо оно загибает этот народ. Ты кто держать будет? Мы вас об этом спрашиваем. Как кто? Кто? Мы говорим о народной демократии. Так подожди, что значит? Когда вы, демократия? Вячеслав, да. А когда вы станете властью, вас тоже будут за цепь держать, как... Конечно, сам. Безусловно. И вы согласны на это? Конечно, и согласны один срок отбухать, привести дела в такое состояние, когда возврат к прошлому будет невозможен, и все, и пойти а курить. А вы вот этим псом на цепи на какой должности себя видите? На любой должности должен быть пес на цепи, на любой ну, должности. Для вас максимум. А какой политическая карьера? Видите? Вот вам пост какой нужен? Для того, чтобы реализовать президентский. Президентский? Конечно. Зафиксировали. Мы просто наблюдаем. Для того, чтобы реализовать все это, нужны высшие полномочия. Вы же выборы не верите. А при чем здесь выборы? Вячеслав, а что вам сказал давайте, о выборах? Смотрите. Это не президент. Это мы разобрались. Ну, пусть называется по-другому. К 2018 году вы начали уже готовиться? Так, а зачем ребят, готовиться? Зачем вы задаете этот вопрос, если наш гость сказал, что ему не нужны никакие выборы? И он будет не президентом, а кем? Пиночетом? Кем? А зачем 2018 год? Ну, неважно, там, 17-й. Вы же видите, что выборы президентские пройдут раньше. Как-то мы видим. Ну как? Ну, избиратель... Пока не видим, когда. Пока нет, объясните нам еще в этой жизни. Центральная избирательная комиссия, об этом сейчас все говорят, в общем-то, заложила средства на будущий бюджетный год, который больше, чем на этот. На следующий год никаких выборов вроде бы не планируется, а денег гораздо больше. Это конспирология, Вячеслав, извините. Ну, никакой конспирологии. Вы можете это четко открыть и посмотреть все документы бюджетные. Для чего? Для чего? Для того, чтобы, наверное, не запланировали проведение выборов. Досрочных выборов. Для кого? Да. Для Владимира Путина? Сказал? Ну, наверное. То есть он сам сказал, что я буду... То есть он дал распоряжение избирательной комиссии себя самого в 2017 году. Я этого не слышал. Вы не участвуете в любом случае? Почему? Нет. Вы участвуете или нет? Хорошо. К 2017 году вы собираетесь как-то... К 2018 году, я думаю, здесь уже ничего из этого, из того, что мы видим сейчас, не будет. И ни одного из этих людей не будет. Кто-то будет куда на пляже. Выборы-то для кого будут организовать? Кто-то там, я не знаю, успеет в Штаты убежать, кто-то там... Вы вангуете сейчас? Нет, я говорю то, что думаю. А на чем основываются вот эти ваши прогнозы, оценки? Ну как, на чем? На моем жизненном опыте, интеллекте. Кроме денег, заложенных в бюджет. Подождите, это интересно. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в какой момент этих людей не станет? Расскажите подробнее. Механизм. Мне интересно. Ну, давайте как-нибудь на потом. Нет. Расскажите, пожалуйста. Я отказываюсь. Нет, но есть два пути. Есть путь, о котором мы говорили, который вы как бы похоронили. То есть этот это выбор. Не я похоронил, это Путин, это путь похоронил. Это не важно, хорошо, вы говорите, что это невозможно, пусть виноват Путин, не знаю, Обама, кто угодно. Есть второй путь, вилы. Да. Значит, все, вы сказали. Вилы. Спасибо. Вилы будут? Конечно. В 2017 году опять. Но мы вспомним, у вас 0,7%. Кто вилы-то будет держать? Нормально, найдутся кто. Хватит. Найдутся. Вот как раз те, которых якобы 0,7%, вот тогда и посмотрим, 0,7% или больше. А почему думаете, что с другой стороны не встанут с вилами? Да ради бога. Только с другой стороны там еще танки будут, к сожалению. А мы не знаем, на какой стороне. Нет, а вы хотите, чтобы все друг друга поубивали, потому что... Я хочу. Есть конкретно российская гвардия, это которая хоть... Путина будет наверняка защищать до последнего. Да прекратите. Вы общались с одним гвардейцем общались. Я со многими. Я езжу, общаюсь со многими. Они с вами общаются? Да. С удовольствием. Он приходит ко мне на встречи. Что они говорят, гвардейцы? Они говорят, что будут стрелять, но точно не в народ. То есть, а Золотов знает о том, что... Я не знаю, насчет Золотова, мне вообще по барабану, что знает Золотов. Главное, что решают на местах, сержанты решают, младшие командиры, те, кто отдают приказы. Вы что думаете, они отдадут приказ по людям, что ли? Мы примерно понимаем, в какой стране мы живем. И мы понимаем, что те люди, которые реально что-то готовят или выдумывают, как Квачков, сидят в тюрьме. Угу. Такое государство у нас. Поэтому если вы что-то, у вас что-то есть деятельное, реальное, а не просто слова, то вы, к сожалению, тоже бы там оказались. Но это реалии наши сегодняшние. Поэтому и мы делаем вывод, что за вашими словами не стоит ничего, кроме громкой фразы о том, что 5-го, 11-го, 17-го года... Говорят, я вот не знаю, не смотрел, сегодня провел... анализ, так скажем, выставил где-то у себя на страничке, считаете ли вы, что 5-11 там случится то, что должно случиться? 72% да. И это... о чем это говорит? О том, что эти 72% готовы. А что случилось? Примерно 70% верили, что 24 декабря 2012 года случится конец света, потому что календарь мая заканчивается на этом дате. Да, а революцию делают люди. Очень хорошо, кто делает? 5-го, 11-го, 17-го. Люди, вот это, народ. Какие люди? Как народ. Люди? А что должно произойти, что люди 5-го, 11-го, 17-го? А мы посмотрим. Ну им же кто-то должен, наверное, свистеть, а чтобы зачем? Люди все вместе куда-то пошли. В этом вся прелесть, что свистеть никому ничего не нужно. Пойдет, уже все свистнули. Вячеслав. И вы продолжаете. Вот, обсуждая это, вы в том числе Вячеслав, свистите и накачиваете эту информу. И вы тоже свистите? Мы да, свистим. Конечно. А как мне понять, я вот 5-го, 11-го, 17-го пойду, куда-то с вилами или не пойду? А вам не и надо нет. ничего понимать. Если вы не готовы никуда идти, вам нужно постоять за занавеской, посмотреть на улицу и все. Зачем вам за мной придут? Идти? А зачем? Кто за вами придет? Ну, кто-то от вас. А зачем? Ну, когда вы захватите власть, вы же, наверное, будете вешать на столбах таких, зачем? Как мы. Я наполовину татарин, там кто там еврей. Ну, потому что это как-то... Что-то Нарышкина показался. А почему? Вы знаете, кто наши, так сказать, наибольшие сторонники? Кто? Вот татарские националисты, например. Да, так что... Меня не сам. Да, не, подождите, меня как предатель интересов татар тоже повесят. Башкирский националист. Да ничего страшного. Нет, нет, мы же все это видим, почему, прекрасно понимаем. Почему революция, то есть смена вот этого режима, так сказать, кардинальная смена такая, радикальная смена, она рассматривается как повешивание на столбах? Потому что очень радикальный народ. Потому что вы говорите вилы. Силовой способ передачи власти – это кровь. И чё? Ничего. Ну, а так... есть другой путь? Вам нет, показали нет, другой подождите, сейчас, путь? Сейчас, вам стоп. Показали другую дверь? Стоп, вы мне задали вопрос. Почему? Вот вы мне задали по поводу выборов. Я задал, вот, да. Вот, да, вот выборы, вот вы видели эти выборы. Есть какой-то другой путь? Есть нет. Вариант выборов? Да не, вы нет. Не нас спрашиваете, мы сейчас задаем вопросы вам. Вы мне сказали, что... Почему вы спрашиваете, что это вешать на столбах? Я вас задаю ответный вопрос. Вы сказали, что будут вилы. Раз будут вилы, значит, будет кровь. Значит, будут этими вилами в кого-то тыкать. Ну, наверное. Правильно. Если кто-то будет понимаете? Стрелять, то в того будут тыкать, кто не будет стрелять. Его застрелят, прежде чем он с вилами добежит. Слушайте, не знаю, какие вилы, это образно. Вы сейчас игнорируете тот факт, что у каждой революции сотни, тысячи абсолютно невинных жертв. Ну, вот, 91-й год. Вам сколько лет, молодой человек? Алексей? Мне в 91-м было 6. Ну, видите, вот поэтому вы, наверное, не помните. В 91-м случайно 3 человек задавили танками. Вот вам случайная жертва. А я думаю, что 3 человека у нас и так каждый день давят не танками, а там на скутерах, на КАМАЗах, на любой машине больше погибает. Поэтому... Вячеслав, подожди, ну 90, в 93-м уже было 150 жертв. Не 150, а 2000. Ну, в 93-м, да. У нас важная реальность, ребят. Окей, 2000, тем более. Тем более, это же не в вашу пользу говорит. И что? Вот, пожалуйста, попытка сменить власть. Вот. А я ничего не пытаюсь сменить. Вот мы с вами на разных языках говорим. Пытайтесь я вам говорю, убрать. Что это случится. Будет так. Мальцев, не будет. Вот сейчас подождите, выйду из этой студии и пропаду. И все равно это случится. Вас будут искать, не волнуйтесь. Подождите. Значит, вы вангуете. Подожди, Леша. 5.11.2017 Вячеслав Мальцев где находится? Посмотрим, не знаю. Ну, что значит, надо дожить. Посмотрим. Ну, значит, надо вы дожить. Тоже со мной вместе стоите за шторы. Надо дожить. Давайте доживем до этого. Ну, назовите своими словами. Ну, если вы собираетесь менять власть сами, ну, так и скажите открыто. Тогда вот еще эфир не успеет закончиться, за вами приедут, вас заберут. Ну, что какие-то пусть странные приедут, игры. Заберут. Ну, правильно, Вячеслав, ну, детский сад, тогда ну, я точно дядя. Знаю, кто будет будущим президентом. Ну, вы взрослый дядя, вы говорите о революции в каждом практически интервью. 5.11.17. 5.11.17. Ну, скажите, что вот я, Вячеслав, просто буду делать революцию. Все, ну, всем вы, все будет вы ясно. Же взрослые дяди, тоже понимаете, то вы что ни одному Вячеславу Мальцеву не под силу сделать революцию в России без народа. Просто революцию может сделать только народ. Такое ощущение, что просто 5.11 вы представляете какую-то книжку и привлекаете к этому внимание. Больше вот, ну, нет. Знаете, друзья мои, я тоже взрослый дядя, и я вот единственное, что я совершенно точно понимаю, что через 25 секунд у нас новости, поэтому мы сейчас прервемся. Во второй половине обязательно вернемся опять к разговору о 5.11.2017. Мне вот понравилось, вы про вилы, кстати, не говорили. Тут Алексей сказал, значит, вилы. Работа такая. Ну да, провокация. Вот. 20 часов 30 минут в Москве, в студии Александр Климов, новости. Машины желтого цвета с символикой Яндекс.Такси блокируют в эти минуты улицу Тимура Фрунзе, где располагается московский офис компании Яндекс. Как передает РИА, здесь много полиции, а также полицейский автобус. Через каждые несколько метров улицу патрулируют сотрудники ДПС. Яндекс.Такси в понедельник снизил минимальную стоимость поездок по всем тарифам на 100 рублей. Недовольные водители уже 2 дня пытаются провести акцию протеста. Около 1000 таксистов с 23 по 26 сентября планируют бойкотировать сервис Яндекс.Такси. Забастовка водителей не повлияет на работу сервиса, как заявила Эхо руководитель пиар-проектов агрегатора Элина Ставиская. За последние 5 лет было немало подобных попыток. Все эти изменения. Ставиская надеется, что скоро водители поймут выгоду от новых тарифов и недовольство прекратится. 220 туристов из Архангельска вторые сутки не могут вылететь из болгарского города Бургаса. Россияне должны были вылететь домой еще 20 сентября самолетом авиакомпании Northwind Airlines. Представители туроператора предложили пассажирам вернуться в отели. На табло в аэропорту Архангельска указано, что рейс перенесен на завтрашнее утро по техническим причинам. Компания Apple уже несколько месяцев назад начала переговоры с британским автопроизводителем McLaren. Он производит суперкары и владеет командой Формула-1. Как пишет Financial Times, Apple собирается купить компанию целиком, либо инвестировать в нее. Издание оценивает примерную стоимость McLaren в 1,3-1,9 миллиарда долларов. Официальный представитель McLaren заявил, между тем, что никаких официальных переговоров с Apple автопроизводитель не ведет. В Москве этой ночью от 6 до 8, завтра днем от 8 до 10 будет облачно, ожидается дождь, местами сильный. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы». Вся реклама, 35 минут. Не хочу. Че, Соломин не сдюжил? Бежал. Да. Переодевшись в женское платье. Классика. Есть у вас? Ну, я откроюсь. Первый вопрос тебе. Ну, вроде никто не против. Тогда тебе. Вот говорят, что мы вас травим. Да, пишут. Из Саратовской области, кстати, пишут. Это натуральная травля человека. Обзывают нас нехорошими словами. Разочаровались. Потому что, видите, там, допустим... Ладно, потом. «23:35» продолжается программа «Эй-Тим». Не «Интим», еще раз напомню, а «Эй-Тим». Алексей Осин, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Дурново, Вячеслав Мальцев, политик, второй номер в списке партии «Парнас». Я по-прежнему должен напомнить, плюс 7-985-907-45-45, это телефон, на который вы можете в виде СМС прислать ваш вопрос. Алексей Соломин. Мне все-таки больше нравится фантазировать не на тему вилл и крови, а на тему вашего президентства. Давайте мы в это сюда перенесемся. Вы президент. Вам предстоит решить кучу вопросов, помимо борьбы с коррупцией, с которой мы все здесь абсолютно согласны, кстати. Один из вопросов – вопрос Крыма. Я примерно знаю позицию, точнее, я знаю позицию партии «Парнас», от которой вышли вторым списком. У нас здесь был Михаил Касьянов, он говорил. А ваша позиция какая? То есть вы хотите спросить меня, что вы будете Крым наш или Крым не наш, да? Примерно так, да. Так, да. А вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен спросить вас, а Россия наша или Россия не наша? Ну, я такими терминами вообще не говорю, по-моему. Нет, нет, вы мне ответите, тогда я вам отвечу, наша или не наша. Я вас спросил о вашей позиции, как вы будете решать проблему с Крымом. Позиция очень простая позиция насчет Крыма, то, что сделано. Крым, конечно, принадлежит тем людям, которые которые там живут. Как это моя позиция относительно любого места, которое принадлежит тем, кто там проживает. А относительно того, как поступили с Украиной, поступили ужасно, абсолютно по отношению к себе даже ужасно. Поскольку народ Украины братский народ, я как национал-демократ воспринимаю вообще народы Белоруссии, России, Украины как единый народ, и вот так самих себя разодрать на части ради того, чтобы еще кусочек территории принадлежал Путину. Так надо было сразу и Украину, и Белоруссию. Вот, а зачем? То есть, Путину это принадлежало. Путин, то, что забрали Крым? Россия принадлежит Путину на сегодняшний день. Это приватизированная территория, ну, так скажем. Да. Поэтому, если вы думаете, что Россия нам принадлежит, вы заблуждаетесь. Правильно. Поэтому, когда сделал, говорят, Крым наш, не наш Крым, путинский нет, Крым на сегодняшний день. И Россия не наша. Правильно ли, что присоединили Крым? Да. Что нужно делать? Правильно ли, что присоединили Крым? Таким образом, конечно, нет. А как надо было присоединять? Да не надо вообще никак присоединять. А то есть вы... ситуация какая? Вот как выходить? Ну, вы же раньше по-другому считали? Никак, я абсолютно то же самое считал. Да, давайте послушаем Вячеслава Мальцева, 13-го года. Вы вырезали кусочек один. Ну, давай, ну, вы прокомментируйте. Давайте послушаем кусочек сначала. Нескольких давайте месяцев вот разговора каждый вечер. Ну, давайте кусочек послушаем. Да, давайте. Давайте. Тогда мы можем и закрыть. Это выглядит, как вы обвиняете Путина в недостаточно жесткой реакции и в неспособности его забрать Крым? Это разговор в феврале месяце. И разговор у нас происходил на какую тему? Что делать с Крымом? Еще ничего там не началось. Но мы как бы могли предвидеть все события. И поэтому мы размышляли о том, что крымчане должны поддержать Майдан. Об этом был разговор. И получить, так сказать, свою... долю автономии и так далее, на этом вот основании. Но вы только что сказали, надо забирать Крым. Это, господи, вы правда включите, это по полтора часа каждый день. Представляете, вы, сколько нет, всего вы, там... Вы не отвечайте за свои слова. Не, при чем здесь нет? Ну, вас неправильно но вы разговариваете у себя на кухне. В общем-то, да. Это разговор на кухне. И вы отвечаете за каждое слово, что ли? А вы не отвечаете? Нет, мы отвечаем за каждое слово. Но вы поймите, что это выхвачено из контекста. Вот конкретно вот это. Давайте говорить по точкам определяться. Какая знаковая точка? 18 марта, да, когда были приняты решения по поводу Крыма, фейерверки запустили. Пускали. Что Мальцев говорил 18 марта? Скачайте и включите, и посмотрите. А что вы говорите? Это было живое обсуждение. Вот то, что вы видите, это живое обсуждение. Это очень хорошо. Это позиция... Вы отвечаете за эти слова? Это вы сказали, надо Крым забирать. Что а вы... Путин этого сделать не сможет, он будет жевать сопли. Значит, Путин не жевал сопли, это мы понимаем, да? Почему не жевал сопли? Он забрал Крым. Он кому? Он себе забрал Крым. Неважно, кому, он его забрал у Украины. Он забрал Крым себе. Не вы говорите. А вы кому хотите забрать? Жителям Крыма, которые там проживают. Объявить независимость. Ну, почему независимость? У нас речь шла какая? Несколько было вариантов. Либо независимость, либо автономия, ну, с очень широкими полномочиями. Мы склонялись, кстати, ко второму. И предлагали все эти вещи. И если вы посмотрите эфиры, вы как раз это и увидите. Мы понимали, что там будет то, что случилось, и хотели, чтобы это было минимально бескровно и чтобы максимально эффективно. Вячеслав Вячеславович, что вот вы спросили вы меня, что, да, что нужно делать с Крымом? Делать? Во-первых, отменять все эти акты, которые были приняты 18 марта, безусловно отменять. Во-вторых, садиться за стол переговоров с Украиной, с жителями Крыма, в том числе и крымскими а татарами. А что такое жители Крыма, извините? Те, кто там проживал. Ну, все 2 миллиона, все 2 миллиона. Почему? Ну, а я кого? Не думаю, что там Аксенов. Тот, кого называют гоблин, да, должен от имени жителей Крыма решать. Ну, определяться они, наверное. Каким образом? Как они определяются? Ну, во-первых, они могут определиться также путем референдумов, да? Ну, они определились вроде как уже. Ну, не знаю, я вот что-то не заметил. Я думаю, что это не тот референдум. Вячеслав, подождите, скажу. а вы предлагаете решать без мнения крымчан, да? Нет, зачем? Я как раз предлагаю, чтобы крымчане решили этот вопрос. Вы говорите, ваши первые шаги – это отмена всех актов. Да, безусловно. А, конечно. Значит, начинается с вашим... пришествием в Кремль начинается процесс отторжения Крыма от России. А сейчас Крым российский, да? Да, ну, да. Формально. Но я так не рассматриваю. А вы рассматриваете, как он лично путинский? А зачем тогда отменять? А ваши же люди, которые там проживают и которые больше всех кричали «Крым наш», сейчас написали всякие посты об эмиграции, что надо из Крыма эмигрировать. Наши, ну, ваши же. Какие наши? Журналисты. Какие? Где? Кто? Ну, я не помню фамилию, мне сегодня показывали. Приятно, как Бабченко, видимо. Что... Да. А? Я не помню, как фамилия там? Ваш же, да, с эхо Москвы, человек, который там проживает. И то больше есть, всех... по этой же логике, Вячеслав, можно, например, если крымчан вы собираетесь возвращать в Украине, можно и также какие-нибудь народы тоже вот так по территории России... переселять, передавать каким-то другим государствам. А зачем? Ну, я не знаю, зачем. Да я вообще государством, государством относимся мы очень негативно, как национальные демократы. Мы не любим государство, мы любим народы. Знаете, чем национализм от фашизма отличается? Но... Нет, не знаете? Вот фашизм – это идеология доминирования национального государства. А национализм – это идеология доминирования нации, народа. Вот для вся разница. Примерно одно и то же. То есть государство и народ одно и то же для вас? Я механизм не понимаю. Если для вас, это потрясающе. Если вы настаиваете на доминировании нации, для, да, меня, это для меня это нацизм. Сейчас Вячеславу СМС-ка пришло. Александр Горный, блог, да? А причем вот, на сайте. Один человек написал, что нужно эмигрировать из Крыма. Да, там 2 миллиона. На сайте это тот, который из ваших писал больше всех, что давайте, Крым наш. Да? Вы хорошую тему взяли. По поводу доминирования нации. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Доминирование нации, это вот как раз к нацизму имеет непосредственное отношение. Чем если же? Есть одна титульная нация, и все остальные как бы остальные. Вы механизм не прописываете. Какой механизм? Хотим от вас понять, что вы имеете в виду. Что такое доминирование нации? Нации, это когда от башкир, да, представляют башкир все башкиры, а не Кобзон. Вот это вот доминирование нации, понимаете? Сейчас в условиях... Над кем? Над всем. Ну, вот у нас по Конституции высшим источником власти является многонациональный народ. Логично? Вот так, как он ее осуществляет, эту систему власть? Выборов. Никак. Как это никак? Никак не осуществляет. Там написано, что осуществляет он ее непосредственно путем референдумов. Вы много видели референдумов? Непосредственно. Через систему выборов. Буряты, там написано на непосредственно путем референдумов. Непосредственно. И опосредованно через выборы. Вот опосредованно через одно место лобзика мы видим постоянно, и вы видите, как это происходит, а 0,75%. А путем референдумов мы это не видим. Какой вопрос надо и кому выставлять на референдум? Да любой. Для чего? Мы предположим, каждый день референдума проводить. Так точно. Вот предположим, пакет Яровой. Вот вы бы за него проголосовали? Нет. Давайте по очереди. Вы? Нет. Вы? Нет. Вы. Отменяем. Вы. Я не буду. Вы. Отменяем. Послушайте, не надо на меня тыкать. То есть ситуация такая. Никто из здесь присутствующих не проголосовал бы за пакет Яровой. Я тем более. А за пределами студии. Но депутаты, которых избирает народ, они каждый день голосуют за антинародные законы. Каждый день. Обратите внимание. Ни разу они не проголосовали за то, за что бы проголосовал народ. Народ им доверяет. Ничего народ им не доверил. Все это полная фигня. Так, хорошо, что поэтому что делать? Ну, вот предположим, переходный период. У нас есть Государственная Дума, есть Совет Федерации, да, который берет и утверждает эти законы. Ну, нафиг нужен Совет Федерации? Да, что, народ сам не может эти законы утверждать? У каждого есть гаджет. Как в Эстонии, например... У вас нет средств защиты. Ну, прекратите. Как в Эстонии... Все, прекратите. В Эстонии... Русские хакеры... Ну, дайте высказаться. Зачем вы перебиваете? Ну, что вы? Вот да, вас четверо и один. Вы можете меня сколько угодно. У вас 4 языка, у меня один. Перебивать сколько угодно можете. Но от этого мы сути-то не найдем. Говорите, так вот, Предположим, вот в Эстонии сейчас идут к прямой демократии, да, там карточки напечатали, каждый может при помощи этой карточки проголосовать на референдуме. Но, предположим, мы напечатали такое же количество карточек, и через гаджет, через свой, введя определенный номер, человек может зайти в систему и проголосовать. Вот предлагают, Госдума предлагает пакет Яровой, да, ну, как Совет Федерации, только всему народу. Говорит, ну, давайте проголосуем, вот хотите мы вас вот где ограничим, вот где, а еще за капитальный ремонт вот столько. Как вы думаете, как люди проголосуют? Они скажут нет. За пакет это... Яровой они проголосуют, я вас уверяю. Нет, 90, я вас уверяю, 90 что на 10. Нет. Ребят, слово на слово, на это вы не знаете. Давайте, вы не знаете. А может быть, мы попробуем, да? Давайте, может быть... Мы не будем экспериментировать на теле. Давайте мы сначала поймем, что будет работать, а что не будет работать. Не, я не понял. В Конституции написано, единственным источником власти является национальный народ. Давайте не будем экспериментировать. Народу не будем давать власть, которую он имеет по Конституции. Я не об этом говорю. Вы все время говорите, давайте попробуем. А может получится? А может это, может мы сделаем это? Подождите, ну давайте, если вы политик, вы будете ответственным и уверенным политиком. Ну вот сейчас ответственный. Типа власть со словами, вот это, я хочу, то, чтобы вы были, мамаша, я хочу, чтобы вы были ответственным своих политиком. Которые выкидывают своих детей из окон и сами следом прыгают. Это ответственная политика или ответственная политика собачки на самолетах? Или власть ответственная политика, то, что подписывает Вова с Китаем? Мы уже зафиксировали, это что власть ответственная политика. Мы уже это отфиксировали. Я говорю о том, что вот мы, мне кажется, я, например, да, хочу видеть, чтобы политик, который идет и борется за власть, был уверенным, а не говорил, ну, может, у нас получится. Учиться. Ну, может, давайте попробуем, может быть, это выйдет. А я на народ опираюсь. Беда-то в другом. Если бы я пришел и сказал, блин, у меня все миллионы не имеют никаких гаджетов. Какое голосование? Неправда, у нас гаджеты имеют все. Сегодня это неправда. В деревне где-нибудь... Произошла... Можно мне? Пожалуйста. Произошла уникальная вещь совершенно. И вот я удивлен, почему коммунисты об этом не говорят. Они очень любят. Происходит смена общественно-экономической формации. То есть изменились средства производства. Помните, в прошлый раз, когда пришел пар, то феодализм рухнул, появился капитализм. Сейчас пришел информационный мир, и самое передовое средство производства впервые в истории человечества попало в руки неимущему классу. Это уникальная ситуация. Впервые самое передовое средство производства может быть в руках у пацана из деревни, который сэкономил там 1500 и подержанный на базаре, а может быть краденный смартфон купил. Это к чему? Как к чему? К тому, что общественно-экономическая формация меняется в любом случае. Вот то, что вы говорите, что там вилы, кровь, в любом случае будет революция хотя бы поэтому. Потому что меняется общественно-экономическая формация. Она не может эволюционным путем смениться. Кроме всего прочего, вот эти гаджеты, про которые мы говорим, это и средства управления, и оружие на сегодняшний день. Это все. Мир изменился. Ну, поймите, смотрите на это. Объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Вот смотрите, у нас были выборы, на которые больше половины избирателей вообще не пришло, при том, что идти было недалеко. Да. Вы предлагаете... Но если бы они голосовали через гаджет, они да, проголосовали. Я не ходил. Потом были бы вопросы. Вы зачем-то шли на них, хотя непонятно зачем. Это сейчас не важно. Я объяснил. Почему зачем? Они будут голосовать по референдумам? Вот та же самая ситуация. Найдутся люди, которые будут объяснять им, и довольно убедительно, что это игра с шулером, или как это называлось, и что вот ваш голос ничего не изменит, лучше не включайте гаджет, экономите энергию, сидите на диване. И у вас в таком вот голосовании по гаджетам будет участвовать 40-46%. Вот вы думаете, есть какой-то другой путь? Вот представляете, вот пройдет, вот вы достаточно молодой человек, пройдет лет 30, вот вы будете смотреть эту вещь и будете угорать. Потому что то, о чем я говорю сейчас, оно будет 100%. Будет об этом Мальцев говорить. Никто об этом не будет говорить. Оно уже совершается, оно уже идет. Что же вы думаете, всю жизнь, вот и в течение следующих там 300 лет люди будут приходить с бумажными бюллетенями, совать их в урну, что ну прекратите. Вот сейчас как раз рождается идеология на ближайшие 300 лет. Вячеслав, почему? Все предыдущие идеологии умерли. умерли, устарели, умерли. Меняется общественная информация. Ваша идеология самая будет лучшая. Почему у вас нет своей зарегистрированной партии? А кто же мне ее даст зарегистрировать? А в чем проблема? Ну, вы же пошли вторым номером в списке. Ну, я пошел в Парнасе, потому что выиграл праймерис. Ну, хорошо. Вот и все. Вас просто никто даже пальцем не тронул. Вот, кто? По-моему, все возможности есть для регистрации партии. И тем более вы говорите, полно сторонников. Никто не даст мне зарегистрировать партию. А вы пробовали? Ну, я вас уверяю. Но вы пробовали? Должен уйти после выборов этих. Зачем? Провалил выбор, его избиратель не пришел на выбор. 0,7%. Что за результат? Какой 0,7%? Ну, вы сами себе противоречите. Ну, о чем? Ну, выборы подтасованы. Вячеслав, извините, я вернусь к предыдущему вопросу. За весеннюю сессию Госдума приняла 384 закона. Да. У нас будет 384 референдума? Ни в коем случае. А как вы будете? А кто будет определять? Во-первых, вы понимаете, сейчас эпоха умирания. И Сенека говорил о том, что в такую эпоху очень много лишних законов издается. Ну, как хорошо, только, да, как только наступит новая историческая эпоха, ну вот за эту весну, ну максимум 3 закона будет принято, с которыми можно обратиться к избирателю. Ну что ж, кто-то на полном серьезе будет пакет Яровой, что ли, принимать? Ну прекратите. Если народ будет у власти, то такие вопросы даже поднимать никто не вообще будет. Дума не нужна будет. Нет, ну если почему? Сказал, зачем? На первом этапе, может быть, нужна будет в качестве технического, грубо говоря, персонала. То есть депутат должен будет обеспечить голосование своему электорату, вот этому так называемому, и все. А следующий этап уже посмотрим. У нас есть пиратская партия, и вы являетесь абсолютным по духу ее членом. Ну, я не против пиратских партий. А у нас почему есть вы такое... не идете? Ну, вы готовы вступить в нее, например? Нет, не готов. Почему? Ну, я думаю, что лучше пиратской партии вступить ко мне. Вот это будет правильнее. До следующих выборов, может быть, до следующего года или до вашей любимой даты. Вячеслав Мальцев, он с кем идет? Есть ли союзники какие-то легальные? Да, а сейчас мы являемся центром притяжения, так сказать, точкой сингулярности и притягиваем к себе всех. Вот и все. Это хорошо. Союзники это все слова. Те, кто Вячеслав, идет это с нами. Слова. Вы с Касьяновым в Парнасе дальше? Или? Что значит в Парнас? Я не член Парнаса. Вы не член, вы будете Касьянов вступать и Парнас, это наши союзники, безусловно. Вы будете вступать в Парнас? Нет, не будем. Угу. Хорошо, Парнас? Ну, пока мы не решили, я так понимаю, что не будем. А Навальный почему? Союзник? Они вам не близки, они вам чужды? Почему вы не будете вступать в партию? Ну, почему я вам... национал-демократ, они неолибералы. Вы ненавидите либералов? Почему? Ну, у национал-демократов и у классических либералов одни и те же ценности, если вы узнаете. Ну, неолиберальные ценности несколько другие. Навальный вам союзник? Да, безусловно, 100%. Почему вы с ним Алексей никак не кооперируетесь? С кем? С Навальным. Почему кооперируемся? А что вы с ним сейчас так вместе ну, общаемся, делаете? Пока вот выборы. А вот вместе что-нибудь, на даче Медведя? Ну, пока не было времени, пока были выборы. Сейчас выборы закончились. У нас, во-первых, есть проект, и я думаю, Навального вот сюда мы пригласим. Называется проект? «Социальная диагностика». Я обещаю, что на вашем же ресурсе расскажу о нем подробнее. Пока ну, сейчас... 5-11 Навального. Нет, это не... Социальная диагностика – это то, что до 5-11. То есть мы должны понять, что происходит. То есть это опрос? Нет, вовсе не опрос. Это совсем... Вячеслав, ну времени мало, пожалуйста, не темните. Я про это ничего не скажу. Вы ничего не говорите толком. Ну, бывает. Кто из исторических лидеров вам ближе всего? Наверное, не лидеров. Ближе всего мне Фритьоф Нансен. Ух ты, а почему именно он? Ну, потому что это человек, который в Поволжье спас от голодной смерти 1,5 миллиона человек, как минимум, 1,8 миллиона по нашим подсчетам. А это человек, который, так скажем, ну, обладал сверхспособностями, колоссальной волей к жизни, при этом был очень добрый, бескорыстный, и у меня есть фонд Нансена, который я сам финансирую, цель этого фонда – увековечивание имени Нансена, человека, который 600 тысяч наших русских людей в Первую мировую войну, так сказать, вытащил из плена, вернул на родину. Человек, который спас от голодной смерти 1,5 миллиона в Поволжье, очень много людей на Украине, очень много людей в Армении. Поэтому это для меня высшая величина, я очень хочу быть... А из правителей России есть ориентир какой-нибудь? Вы же этой страной собираетесь управлять? Нет, я понимаю. А не собачьей упряжкой, извиняюсь за выражение. Я понимаю, что не собачьей упряжкой, но вот, наверное, у нас всегда наши правители управляли Россией хуже, чем собачьей упряжкой. Давайте попробуем управлять как собачьей упряжкой, не хуже. Мало времени остается. Кто наши глобальные, в смысле России, партнеры, враги? Ну, глобальные партнеры, я думаю, Европа. У нас европейский выбор. Наш противник вероятный, как я считаю, Китай, безусловно. США? Нет, США, почему нет. США? Ну, США, вы понимаете, есть классические формы. США хочет нас захватить? Нет. Может? Нет. Должны? Нет. А Китай хочет? Да. Может? Да. Должны? Да. Поэтому кто у нас вероятный противник с точки зрения военной науки? Третья мировая война с Китаем будет у нас? Третья мировая война у нас может быть из-за Путина. Из-за того, что у него есть кнопка в руках, и быть она может с кем угодно. И я, как человек, проживающий в Саратове напротив аэродрома, дальней авиации в 7 километрах и видя, как взлетают Ту-160 почти каждый день, я это очень остро ощущаю, а знаю еще, что у меня здесь полигон Березовка, где сосредоточено все термоядерное оружие России, а здесь Татищево в 20 километрах, где стоят тополя, я, в общем-то, лучше всех это ощущаю на своей шкуре. Последние 20 секунд. Любимая книга? Очень много. Ну, Библия, 12 стульев, Золотой теленок, Мастер и Маргарита, Швейк, конечно, но, наверное, Швейк может быть любимее всех. Большое спасибо. Давай, 5 секунд. Володин ваш враг? Нет, почему? Ну, Володин был моим другом, товарищем. Сейчас мы не общаемся. Почему враг? Просто не общаемся. Не друг и не враг. Так. Вячеслав Мальцев, политик, второй номер в списке Парнас. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос, да. На него несколько секунд был, да? Что нам сделать? Спасибо. Спасибо, было интересно. Спасибо, вас четверо, а я один. Так что... Такой формат. Супер, мне очень понравилось. Из всего, что я за придуманную компанию видел внутри журналистики, у вас прям... Спасибо, приятно. Ну, что скажешь? Че, как? Странно. Вдохновило. Сюда на эхо придет? Звуки первыми падут. Может, не вилла, виллы. Всех на виллы, точно, конечно. В Майами. Всех на виллы. Вот, когда нас... А живой эфир? А, чужой. Когда нас Я узнаю, когда вы говорите, когда...